Глава 24. Катерина. Каждый день я ждала возвращения Германа. Ходила на работу, занималась любимым делом и думала о нем. По вечерам мы с тетушкой занимались готовкой. Я поняла, что это тоже стало для меня антидепрессантом. О муже я старалась не думать, но эта сволочь сама о себе постоянно напоминала. Правда, были и приятные новости. Уже на днях я могла получить развод. Представить не могла, что буду об этом мечтать. Раньше мне казалось, что мой брак один раз и на всю жизнь. Но кто из нас не ошибается? В понедельник, как и обещал Герман, приехала машина за моим отцом. Сам мужчина был со мной постоянно на связи. Я порывалась поехать с папой, но Герман заверил, что он пробудет в лучшей клинике города, и к нему все равно не будут пускать. Я собрала все самое необходимое. Уточнила у медиков, что может понадобиться, кроме справок и документов. Но они отказались что-либо брать. Сообщили лишь, что врачи обо всем позаботятся. Я не верила, что в нашем мире такое возможно, но знала, что это все благодаря Сташевскому. Никто просто так не возился бы с моим папой. Везде решают деньги. Весь понедельник, несмотря на заверения врачей и Германа о том, что мне не о чем волноваться, я не находила себе места. Все же я очень любила отца и желала ему выздоровления. Матери у меня не было, и все мои близкие — это папа и Любушка. Если ты не успокоишься, я позвоню Любушке, попрошу, чтобы она приехала к тебе на работу. Ты уже там? Нет, Герман, я еще дома у отца. Решила навести порядок. Неизвестно, сколько он пробудет в клинике. Пусть здесь хоть чистенько будет. Не задерживайся, Кать. Или останься там ночевать. Не хочу, чтобы ты одна ходила по темноте. К тому же твой муженек никак не угомонится. Все будет хорошо. Ты когда приедешь? Герман на том конце с грустью вздохнул и, помедлив, ответил через несколько секунд. Не раньше 30-го числа, Катюш. Очень много работы. Ты справишься без меня на утреннике. Когда он у вас? 29-го 2 и 30-го 3 утренника. Надеюсь, ты сможешь вечером приехать. Тебе нужен будет массаж и объятия? Я смущенно зажмурилась, завалилась на диван и прикрыла лицо рукой. Я приеду, Кать. Подожди еще немного. Спасибо. Еще немного поговорив с Германом, мы попрощались. Я закончила уборку ближе к 8 часам и обессиленная рухнула на стул. Хорошо, что сегодня я решила вспомнить о своей машинке и приехала на ней. Иначе бы точно не решила никуда выходить, утомленная уборкой. Но я рада, что перед Новым годом навела в квартире отца порядок. Хотя здесь каждую неделю и так убиралась женщина, которую я нанимала. Но иногда разгрести все самой куда приятнее. Еще бы папа поскорее вернулся. Да так, чтобы жил полноценной жизнью. Только, кажется, до конца это не будет возможным. Выпив стакан воды, я прошлась по квартире. Заглянула еще раз в свою детскую комнату и улыбнулась. А ведь здесь я была счастливым ребенком. В нашем доме всегда звучал смех и радость. Всегда было тепло и уютно. Ровно до определенного момента. Пока маме не захотелось новых впечатлений и другого мужчину. Я прикусила губу, вспоминая этот ужасный день. Она приехала домой, чтобы сообщить, что уходит к другому. Она предала отца. Предала нас. Мама не была честна с ним. Загуляла с другим и тайком сбегала несколько долгих месяцев. Я не понимала, почему нельзя поступить по-честному. Всякое в жизни бывает. Но скажи правду и уйди. А она скрывала. Возвращалась к отцу в постель после другого. Все это так мерзко. Ведь он любил ее, боготворил. Всегда был заботлив и внимателен. Чего ей не хватало, я не знаю. Собственно. Как и моему муженьку, меня было мало. В тот день отец резко осунулся. Его здоровье начало сдавать. И уже спустя какое-то время ему совсем стало плохо. Начались клиники, врачи, лечение. Но в какой-то момент все это стало не помогать. Уже будучи замужем за Яковом, я постоянно просила его покупать дорогие лекарства. Муженек знатно потратился. Спорить не буду. Но мне было больно за отца. Я хотела ему помочь. Я старалась поддерживать его здоровье, но всегда знала, что ему нужно дорогое лечение. А теперь появился Герман, словно спаситель, и единственный человек, который может помочь папе. Значит, Всевышний меня за что-то любит, если послал мне такую помощь. Конечно, без тетушки тут не обошлось. Иначе неизвестно, чем бы все это закончилось. Побродив по квартире еще какое-то время, я перекрыла кран с водой, выключила электричество и поехала домой, к тетушке. Да, ее квартира сейчас стала моим домом. «Чаю?» — поинтересовалась Любушка, когда мы с ней поужинали и расположились у окна в креслах в гостиной. Включили ночник и тихонько шептались о жизни с чашкой горячего чая. «Не волнуйся, милая. Виталий сильный мужчина, и все испытания пройдет с достоинством. Хочу, чтобы он был здоров». Уверена, Сташевский подобрал лучшую клинику. Там отцу помогут. Я кивнула, забралась ногами в кресло и склонила голову, глядя в окно. В свете уличных фонарей отчетливо были видны снежинки, кружащиеся в воздухе и оседающие на любые поверхности. Неожиданно впервые за целый день я ощутила покой на душе. Стало легко там, словно произошло то, чего я так долго ждала. Но ведь по сути так и есть. Отец на лечении, и есть большой процент вероятности, что ему помогут. Теперь бы с Яковом развестись, чтобы вздохнуть полной грудью. На столике зазвонил телефон. Я улыбнулась, увидев имя Германа на экране, и, пожелав тетушке спокойной ночи, ушла к себе в комнату. «Не спишь?» — услышала, как только ответила на звонок. «Жду твоего звонка». «Привет, милая. Теперь я весь твой».